Павел в Коринфе. Окончание второго путешествия. Оставив Афины, Павел пришел в Коринф. Здесь он поселился в доме одного иудея по имени Акила. Павла роднило с ним и то, что Акила изготовлял палатки, а Павел был обучен этому ремеслу. В доме Акилы и его жены Прискиллы Павел работал наравне с хозяином и так жил трудом рук своих. При этом каждую субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. Наконец в Коринф пришли из Македонии Сила и Тимофей. Павел с новой силой продолжал свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос, но они противились и злословили. Тогда Павел, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших. Я чист, все, что мог, я сказал вам для вашего спасения. Отныне иду к язычникам». И пошел оттуда. И все же он не хотел терять надежды на обращение иудеев. Поэтому он оставил дом Акилы и перешел жить к одному из чтущих Бога по имени Иуст, которого дом был подле синагоги. И это дало свои плоды. Вскоре начальник синагоги Крисп уверовал в Господа со всем домом своим, а вслед за ним и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И Павел оставался в Коринфе год и 6 месяцев, поучая братьев Слову Божию. Однажды иудеи единодушно напали на Павла и привели его в судилище. Проконсулом, то есть главным правителем провинции Ахаи, всей Греции, был тогда Галлион. Проконсул Ахаи Юний Анний Галлион был братом знаменитого философа Сенеки. «Он учит людей чтить Бога не по закону», — обвиняли Павла. Не успел Павел открыть рот, чтобы оправдаться, как Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь обида была или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но раз спор идет об учении, об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьею в этом», и прогнал их от судилища. А греки-коринфяне, видя, что начальство прогнало иудеев, набросились на них, схватили начальника синагоги Сосфена и избили его. И хотя это был явный непорядок, проконсул Галлион и не вздумал заступиться за иудеев и сделал вид, что ничего не знает об этой расправе. Так сбылись слова Господа о том, что никто не сделает Павлу зла. Долго пробыл Павел в Коринфе, но, наконец, настала пора проститься с братьями. Он отплыл в Сирию. С ним отправились Акила и Прискилла. На пути их лежал Эфес, центр провинции Осии, древний приморский город. По своему обычаю Павел вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Его просили побыть у них долее, но Павел спешил в Иерусалим. Он обещал эфесянам вернуться к ним, если это будет угодно Богу, и, оставив в Эфесе Акилу и Прескиллу, отплыл в Палестину. Так закончилось второе путешествие апостола Павла.